Глава 1319. Резервы гор и морей. Битва между первыми небесами и миром гор и морей шла полным ходом. Над головами практиков мира горы и моря больше не сияли звезды, теперь их заслонил огромный континент, словно свод из черных облаков, накрывший весь мир. В некоторых областях даже танцевали молнии, изредка прерываемые раскатами грома. Титанических размеров континент накрыл весь мир горы и моря. Во всех его уголках можно было почувствовать давление нависшей громадины. В бою сошлись парагоны. В звездном небе, отделявшем первые небеса от мира горы и моря, парагон чужаков сошелся с парагоном грёзы моря в невиданной доселе схватке не на жизнь, а на смерть. Парагон грёзы моря хотел драться на территории первых небес, тогда как ее противник стремился остаться в мире горы и моря, дабы высвобожденная от их схватки энергия нанесла как можно больше разрушений вражескому миру. Их схватка расколола звездное небо и подняла чудовищные ветра в пустоте. Разбивались Дао, разрушались естественные законы. Дуэль между Кшатигарбхой и верховным владыкой чужаков Мандила уступала только поединку парагонов. Четвёртая гора и море превратились в море огня. Между дворцами короля Ямы и черным пламенем чужака то и дело слышался грохот. После соединения благовонного пламени Кшатигарбха мог на равных биться с верховным владыкой чужаков Мандила. Из четырех сильнейших практиков первых небес двое получили достойных противников, и один из оставшихся владык Дао, разделивший себя на 5 клонов, недооценил сложность своей задачи. Как выяснилось, убить сразу 5 лордов горы морей оказалось не так легко, как он думал. В данный момент он тоже находился в довольно непростой ситуации. Остался только владыка Дао в золотых доспехах. Его схватка с Манхао стала одной из важнейших для мира горы и моря. Другие эксперты царства Дао с первых небес сражались с патриархами различных сект и кланов мира горы и моря. Шла жестокая сеча, поле брани, казалось, растянулось до самого горизонта. Избранные чужаков тоже присоединились к конфликту. Судя по их хищным улыбкам, никто не мог остановить их, но потом в бой пошли уже избранные секты кланов мира горы и моря. Весь мир вновь сотрясли взрывы и грохот. На первой горе поединки уровня царства Дао протекали так же, как и везде. Вместе с ними сражались чужаки и практики горы Марии других царств. На одном поле боя сражался чужак в черном халате, его кожу покрывала антрацитовая чешуя, только на лбу виднелась одна белая чешуйка. Он обладал культивацией царства древности, однако его боевая мощь превосходила это царство. «Мир бессмертного парагона! Не можете выдержать даже один удар! Знаем мы это, то не стали бы ждать, пока подготовятся все 33 неба!» «Наших первых небес хватило бы для вашего порабощения. И теперь на счету 3 из 7 линий крови племени Крылатой Саламандры, самой могущественной линии крови горы Крылатой Саламандры, будет больше всего сраженных врагов!» Куда бы ни отправился этот чужак, никто не мог дать ему достойный отпор. С каждой победой презрительная ухмылка на его губах становилась все шире. Вдалеке неожиданно показался луч белого света. «Смотрю, бог валится ты, мастак!» Раздался из луча крик, свет померк, явив молодого человека в белом халате. Практика эшелона с первой горы Дао Небес. Сблизившись, он ударил в него взрывной техникой. Избранный чужаков внезапно сделался предельно серьезным. На второй, третьей, четвертой горах, да и во всем остальном мире горы и моря творилось нечто подобное. Огромную область четвертой горы накрыли волны от схватки между Кшатигарбхой и верховным владыкой чужаков, однако с континента на четвертую гору по-прежнему пребывали подкрепления. В армии защитников, в окружении отряда стражей и собратьев-практиков, которые вызвались защищать ее, спокойно стояла девушка. Ее вряд ли можно было назвать ослепительной красавицей. Ее внешность создавала образ холодной и немного угрюмой особы. И все же ее глаза искрились звездным светом. Она командовала всеми фронтами четвертой горы и моря. Эта девушка в одиночку координировала оборону четвертой горы, черпая ее силы, насколько это было возможным. Этим главным стратегом была Сюй Цин. Кшатигарбха обладал не только умопомрачительной культивацией, он еще был хорошим учителем. Взяв Сюй Цин в ученицы, он многому ее научил. К тому же под его началом ее культивация росла не по дням, а по часам. Вдобавок в ходе обучения она продемонстрировала необычайный талант стратега и тактика. Большинство практиков 7-й горы последовали приказу Белого Лорда вторгнуться на 8-ю гору и море. Некоторые отказались принимать участие в войне. Одним из них был практик эшелона Юй Вэнь Цзянь. В данный момент Юй Вэнь Цзянь с рёвом бился с избранным чужаков, который оказался в числе сил вторжения. На 9-й горе и море кланы Фан и Ли, а также великие секты и кланы мобилизовали силы, чтобы вместе дать отпор неприятелю. Суньха и Фан Юй вместе с другими знаменитыми избранными сражались в этой кровопролитной войне. В мире горы и моря сила этих избранных впечатляла, уступая только экспертам царства Дао. Отец Манхао, глава клана Фан, все еще не мог покинуть планету Южные Небеса, однако ее защитная формация работала в полную силу. Ни один чужак не решался даже приблизиться к планете. Вопреки ожиданиям многих, война складывалась для мира горы и моря не так уж и плохо. Результаты первых боевых столкновений не радовали Первые Небеса. Сила мира горы и моря застала чужаков врасплох, тем не менее зародившемуся среди защитников оптимизму рано или поздно должен был прийти конец. Все-таки они пока что сражались лишь с Первыми Небесами, в вышине ожидали еще 32 неба. Разумеется, Первые Небеса являлись одними из сильнейших небес. Всего у 33 небес имелось только 5 парагонов. Правда, такого количества вполне хватило, чтобы вселить ужас даже в самое храброе сердце. С другой стороны, в плане экспертов царства древности и Дао 33 неба имели численный перевес над миром горы и моря. Их бойцов с такой культивацией было в несколько раз больше, что делало их общую боевую мощь намного выше, чем у защищающейся стороны. В противовес этому у мира горы и моря тоже имелись резервы, которые терпеливо ждали своего часа. Все-таки воля мира горы и моря, а также парагон грёзы моря давно знали, что войны с 33 небесами не избежать. Как они могли все эти годы сидеть сложа руки? С началом военных действий от трех великих даосских сообществ всех 9 гор повеяло нарастающей энергией. Вдобавок 33 неба считали важным 34-е небо, а точнее мир сущности ветра, хоть они до сих пор относились к нему очень настороженно. Ускользнув от мира горы и моря и освободившись от печати оков, верховный владыка сущности ветра, тот самый, что противостоял парагону грёзы моря, получил серьезные шансы тоже стать парагоном. На фоне всех этих событий на 1-й, 3-й и 5-й горах имелось 3 уникальных места, которые особенно выделились на фоне царящей повсюду резни. Среди звезд парили 3 древних храма. Над главными воротами каждого храма почерком, похожим на взлет дракона и пляску феникса, были выведены названия. Храм Великого Духа, храм Дао Божества, храм Отсечения Небес. В каждом из этих храмов сидел старик и молодой человек. Старики напоминали изваяния, а молодые люди – избранных. В каждом храме 3, казалось, молодых человека преклонили колени перед стариками. «Горы и моря погрязли в хаосе! Пожалуйста, вмешайтесь!» – молил один из молодых людей. «Наставник, как практик эшелона первого поколения до сего момента я был запечатан. Наставник, пожалуйста, снимите печать и позвольте мне присоединиться к сражению. Наша ветвь отсечения небес существует лишь с одной целью – сражаться на этой войне. Дайян, пожалуйста!» «Снимите с меня печати!» Трое стариков безмолвствовали, будто бы ожидали приказаний. На планете Южные Небеса 9-й горы и моря защитная формация клана Ли рассылала во все стороны могучие эманации. В то же время на вершине далекой горы молча сидел старик в белом халате, и его взгляд был устремлен на огромный континент, на Первые Небеса. В его глазах горел странный огонек. «И вот началась война!» Прошептал он. Этим стариком оказался Шуй Дунлё. Тем временем на 8-й горе Манхао словно ветер мчался вперед. Над его головой встречал треножник молний и поменял его местами с чужаком. Позади летел разъяренный владыка Дао с покрасневшими глазами. В любой другой ситуации он бы без труда нагнал Манхао, но его добыча использовала транспозицию объектов. Даже жуткая рябь, пронизывающая звездное небо и вызывающая возмущение энергии, никак его не затронула. На самом деле именно на таком хаотичном поле боя Манхао чувствовал себя как рыба в воде. Какое бы направление он ни выбрал, всюду его ждали готовые для транспозиции люди, что постоянно сбивало с толку чужака в золотых доспехах. Разумеется, у Манхао имелся план. Он мог без труда оторваться от преследователя, но вместо этого он держал между ними определенную дистанцию. Пока погоня продолжалась, чужак не отвлекался на идущие вокруг сражения. «Только и можешь что убегать! Посмотрим, насколько тебя хватит!» Саламандра из черного огня внезапно взревела и развалилась на море пламени, которое покатилось вперед с ужасающей скоростью. В этом жутком пожарище проглядывались магические символы, чье сияние лишь ускоряло волну огня. Чтобы избежать обжигающего пламени, Манхао переместился. Он выглядел довольно мрачно. Могущество владыки Дао показало ему пробелы в его собственной культивации. «Вот незадача. Если бы я смог совершить прорыв физическим телом, то моя боевая мощь позволила бы мне сражаться с владыкой Дао даже без дополнительно потушенных ламп души». Манхао еще раз переместился, как вдруг из огня раздался холодный смех. Среди пламени появился владыка Дао чужаков. Он вырос до 3000 метров, став похожим на гиганта. Стоило ему опустить ногу в пламя, как в его руке возникла черная молния. По его коже вновь расползлась чешуя, да и хвост стал длинней. Из головы пробились два рога, к тому же от его давления теперь искривлялась и искажилась пустота. «Ты убил моего брата по пламени! За это ты поплатишься своим телом и душой!» Владыка Дао с рёвом сделал шаг вперед и послал в Манхау неизвестную ему божественную способность. Вдвоем они помчались через звездное небо восьмой горы и моря. Манхао впереди, Владыка Дао позади. «Если захочу, то смогу сбросить его с хвоста, но тогда он просто начнет убивать в другом месте». Нахмурившись, Манхао мысленно вздохнул. «Может, я не могу убить его? Но почему бы не заманить его в ловушку или не запечатать? Это не такая уж и непосильная задача. Особенно если удачно подобрать место и подгадать нужный момент. Мы на восьмой горе и море, на территории Альянса Небесного Бога». Глаза Манхао сверкнули, он только что придумал идеальное место.